Глава 6. Гиблые земли. Давай вернемся, а? Мне кажется, что я переоценила наши возможности. Снова и снова повторяла я, но Киви словно не слышал. Упрямо шел вперед, размахивая стороны в сторону факелом, дабы осветить путь. Эх! Наверное, я повторяюсь, но не могу об этом не упомянуть. Мы прибыли в деревню Отчаяния, где в итоге взяли задание избавиться от волка, вожака стаи. Имя его — Адский Клык. Но это ладно. Суть заключается в том, что проживает этот самый товарищ Адский Клык в гиблых землях. Смекаете? Куда ни глянь, названия говорят сами за себя. Вали домой и прячься под одеялом с ружьем в руках. Да и гиблые земли не столь далеко расположены. Всего-то пара километров и... Привет, чего желаете? Кто вообще селится рядом с такими местами? И почему не могут назвать их как-то менее угрожающие? Ну, там, долина одуванчиков. Звучит ведь, да? Хотя вид этих гиблых земель соответствует названию. Это старинное кладбище, на которое мы с Киви приперлись ночью. Да-да, команда гениальность, но опустим столь откровенную глупость. Кругом черная земля, перекошены старинные могильные плиты, кресты, среди которых гуляет призрачный туман. И только вой волков сопровождал нас на всем пути. Периодически нам встречались обычные волки. И чем ближе мы подходили к логову вожака, тем больше их становилось. Но, как я поняла, это была всего лишь прелюдия перед главным блюдом. В итоге вместо логова мы отыскали старинный склеп, выполненный в готическом стиле. Весь мрачный, из черных кирпичей, горгульи кривляются прохожим. Внутри же, помимо длинного полуразрушенного каменного гроба, была еще и дыра в полу, которая вела в пещеру. И да, теперь мы в этой пещере. Если приглядеться, то пещера выглядит как подземный туннель, построенный людьми. Кирпичная кладка. На полу периодически встречался то один, то другой высушенный скелет. Воняло затхлостью, сыростью и смертью. При этом тысячи живых и не совсем насекомых ползали под ногами, периодически хрустя, когда на них случайно наступали. Да? Вы правильно поняли? То еще живописное место. Меня от него в дрожь бросало. Но при этом я была довольна собой. Почему? Да потому что в обычной ситуации я бы давно уже кричала и материлась на иврите от всего происходящего ужаса. А под конец вообще сознание потеряла бы. Да, моя жизнь была далеко не сахар. Жила в приюте. Потом сбежала оттуда, выросла буквально на улице, но с подобным даже мне не приходилось сталкиваться. А тут, куда ни глянь, мертвецы. И вот чувствую, что они смотрят на меня, наблюдают и ждут. Вот только чего. Я также слежу за вами, ребята. И все же... Киви... Мне здесь не нравится. Поняла я, неосознанно схватив орка за широкую штанину. Сама продолжала играть в гляделки то с одним, то с другим скелетом. «Все хорошо, воробушек», — заверил орк. «Я запоминаю лабиринт». «Лабиринт?» — ахнула я, отрываясь от трупов, и вновь оглядела пещеру. «Отлично! Просто замечательно! Мы еще и в лабиринте. Как я сразу не догадалась. Уже собиралась поддаться панике и предложить Киви валить назад, пока не заблудились, как здоровяк показал мне свою широкую руку, на которой он незаметно рисовал карту. Карту пещеры и того пути, что мы успели пройти. Причем рисовал по зеленой коже угольком. Должна признать, удобно, просто и гениально. Это немного успокоило. Наверное. Как бы то ни было, Киви знал, чем меня отвлечь окончательно, а именно... «Смотри, там сундук!» — произнес орк, указав перед собой. «Но если я попытаюсь открыть, то просто сломаю его, и то, что внутри, сама попробовать не хочешь?» Протянула я, мгновенно забыв о том, где нахожусь, какие у нас проблемы и что мы вообще-то сюда драться пришли. Передо мной был только сундук и безудержное желание узнать, что же там внутри. «Иди к мамочке», — прошептала я, присаживаясь на корточке перед простым деревянным сундуком со стальным замком. С виду замок самый обычный, ничего особого выдумывать не нужно, и ребенок справится. Поэтому использовала простую булавку. В будущем нужно будет обзавестись шпильками, отмычками и другим оборудованием. До этого у меня просто не было возможности. Вечно то одно, то другое. Так-так-так, еще немного, немножечко повернуть и... Щелк! Отлично! Замок открыт. Внимание! Вы открыли сундук и разблокировали умение взломщик. Поздравляем! Чем больше сундуков, замков и сейфов вы будете взламывать, тем больше данный навык будет развиваться. В дальнейшем, если вам будут попадаться замки с уровнем сложности ниже вашего умения взломщика, то замок откроется сам, стоит вам к нему прикоснуться. Ого! Неожиданно приятная новость! Может, в моем классе есть и свои плюсы? Что ж, это уже что-то! Также мне понравилось то, как я убегала от племени орков, когда меня никто не видел. Правда, когда пыталась повторить это самостоятельно еще раз, фокус не удался. «Открыла?» — спросил Киви. «Что там?» «А, точно, совсем забыла!» Затаив дыхание, открыла крышку сундука и обнаружила... «А что это?» «Какая-то бутылка с красной жидкостью, пара серебряных монет, странная серая тряпочка и... О, отмычки!» «Похоже, в бутылке целебный эликсир», — задумчиво заметил Киви, взяв у меня из рук прозрачный выпуклый пузырек. «Для орков это довольно дорогое удовольствие, так как у нас нет мастеров, которые смогли бы сделать его. И стоимость у него соответствующая». «А как действует?» — уточнила. «Мгновенно. Хотя зависит от степени повреждений. Что касается тряпочки, то дай мне посмотреть на нее поближе». Я спокойно выполнила его просьбу, передав серую ткань орку в руки. Киви развернул ее и стал рассматривать, крутя то в одну, то в другую сторону. «Похоже на карту этой пещеры. Неплохой улов!» «Так это карта?» «Действительно, улов вышел неплохим. Можно идти дальше, не боясь, что потеряемся. По карте мы сразу поняли, где должен быть злобный босс данного задания. Но мы не знали, насколько он силен. Поэтому на всякий случай решили оббежать всю пещеру и осмотреть каждый уголок, выискивая сундуки. Это небольшой бонус, так как я развивала навык взломщика, пока мы запасались целебными зельями, ведь до этого просто не было возможности сделать это. Ну и последнее — деньги. Пусть немного, но все же деньги также были. Хотя нам также попадались жидкости голубого цвета, зелья маны. Ими в основном пользуются те, кто прибегает к магии. Но так как ни я, ни Киви с магией вообще никак, мы решили брать эти зелья чисто ради продажи. Мне неизвестно, сколько они стоят среди людей. Наверное, не слишком много, раз эти зелья постоянно используют. Но вот среди орков... Хотя это плохая идея. Думаю, меня там еще долго будут помнить. Не совсем в радужном свете. Но в хозяйстве все сгодится. Зелье забрали. Должна признаться, что я испытывала что-то вроде непреодолимого желания открыть все сундуки. Мне в каком-то смысле даже было плевать на содержимое, но само сознание того, что я смогу вскрыть замок, пройти препятствие. От этой мысли во всем теле возникала небольшая, но приятная дрожь, такое предвкушение. И этот звонкий щелчок, когда замок все же поддался тебе и открылся. Подобное понять может не каждый. Но сюрпризы на этом не закончились. Когда мы поняли, что сундуков больше не осталось, и наконец-то направились к вожаку, которого необходимо было одолеть, ситуация мгновенно поменялась. Для начала у нас на пути стали появляться насекомые. Огромные насекомые, причем именно те, которых я терпеть не могу, да и размером с кресла, а именно пауки, толстые, черные, мохнатые, с множеством черных глаз, смотрящих на тебя. Киви избавлялся от подобных существ одним махом. Ух, как они хрустели! Потом последовали крысы размером с немецкую овчарку. И наступали они не поодиночке, минимум по три особи. И каждая пищала так, что вероятность оглохнуть мгновенно возрастала. Серые, мокрые, со злобными красными глазами. Каждый раз, видя то одно, то другое существо, я задавалась вопросом. Какая здесь экологическая обстановка чудовищная, раз такие мутанты появляются? Чернобыль нервно курит в сторонке. Признаю, без Киви я бы и крякнуть не успела. Но и я могла внести лепту в общее дело, хотя весьма сомнительным способом. Внимание! Вы обнаружили ловушку. Именно такие оповещения я стала слышать с каждым шагом, приближаясь к вожаку волчьей стаи. И вы думаете, что я реально обнаруживала ловушки? Ага, как же. Я как последний идиот смотрела на стены, потолки и пол, пытаясь понять, где находится эта чертова ловушка. Не помогал даже факел. Похоже, игровая система, которая обычно издевается надо мной и унижает меня, осознала, что я потерянный случай, и решила снабдить более очевидными подсказками, яркой подсветкой. Те места, в которых находились ловушки, начинали светиться. Да, так до меня лучше доходит. И все же я чувствую себя немножечко оскорбленной. Ну да ладно, спрятала свою задетую гордость куда подальше и решила воспользоваться щедростью этого безумного мира, а именно обходила ловушки стороной. Вот только игровому миру это немного не понравилось. Вот я одну ловушку в стене миновала, вторую на полу перешагнула, третью на потолке оббежала. Кому-то сверху это показалось скучно, мол, что за дела? Где мучения, где страдания, где мольба о помощи? А давайте-ка мы об этом напомним, ну и... Внимание! Вы обнаружили огненную ловушку на полу. Обезвредите ее. Ага, сейчас. Только растяжку закончу и тут же приступлю. Вновь предупреждаю Киви о ловушке и стараюсь пройти мимо. Пройти мимо ловушки без повреждений не получится. Рекомендуем обезвредить ловушку. Приступить? Вы чувствуете это? Чувствуете же? Это прямая угроза мне. Откровенная угроза и превышение служебных полномочий. Нет, я понимаю. Высшие силы смотрят на то, как я тут жопу рву во имя спасения, но им скучно. Не зря в древние времена великие мира сего любили смотреть на поединки, драки, бои и мучения обычных смертных. Ведь это весело. Но не тем, кто это веселье организовывает. Я стояла на месте, думая о том, что мне делать, даже не дышала, просто смотрела на светящееся место в полу и думала над дальнейшими действиями. Но... Ловушка заметила вас и активировалась. Если желаете миновать ее, обезвредьте. У вас одна попытка и минута на решение проблемы. В ином случае пещера разрушится. Эх, хорошие тамада и конкурсы какие интересные. И куда делись эти старые скучные игры? Достань яблоко ртом из воды или сунь ручку, привязанную к поясу, в горлышко бутылки. Вчерашний день, сейчас вон что. Обезвредь ловушку за минуту или сожги свое лицо. И я, как обычно, вытащила короткую соломинку, участвуя в данном шоу. Делать нечего. Собравшись с мыслями, опустилась на колени и принялась осматривать ловушку со всех сторон. С подобным средневековьем я вообще не знаю, что делать. В моем прошлом мире, если и были ловушки, то электронные. Эра компьютеров, ура! Но это... В общем, около 40 секунд я смотрела на ловушку, понимая, что ничего не понимаю. Ну, что я могу сделать? Вижу дыру в полу, откуда выйдет поток огня. Но тут ни замков, ни отверстий для отмычки, ни проводов, которые можно обрезать, только одна дырка. Ну, я ее и заткнула. На последних секундах взяла и положила сверху тяжелую стальную пластину, приложив еще и камнем. И так ясно, что подобное сооружение не поможет. Это нелогично, ненормально, бессмысленно, иррационально. Катастрофа и просто смехотворная жуть. Мы это понимаем. Мы. Но кто-то посчитал, что... Поздравляем. Ловушка обезврежена. Вот как так? Я в принципе не понимаю, по каким законам действует этот мир. «Молодец, воробушек, давай поспешим», — предложил Киви, похлопывая меня по плечу. «Ну, хоть кого-то все устраивает. Пошли!» Логово вожака волчьей стаи. Адский клык. Да, этот волчонок определенно выделялся среди своих сородичей. Начнем с того, что он был не серым, как все остальные, а ярко-алым, словно его шерсть кровью выкрасили. Кроме того, волк был крупнее в 2, а то и в 3 раза. И настолько страшный, что мне как минимум на полгода обеспечены кошмары и проблемы со сном. Он скалился, смотрел на нас полностью белыми глазами и рычал, брызжа слюной. — Что ж, — протянул Киви, — мы его нашли. Осталось только сразиться. Вот только мы так долго до него добирались, что у меня возникла мысль, будто зверь от нас спрятался. Киви с непониманием посмотрел на меня, словно спрашивал, откуда такие мысли. Забился в дальний угол пещеры, подальше от людей, чтобы его не нашли. За ловушками, гигантскими крысами и пауками. Раньше мне казалось это нормальным. Убираешь мелкую пешку, а потом добираешься до босса. Но сейчас кажется, что эта псинка сделала все, чтобы спрятаться от нас. Однако не вышло. Протянул Киви, вновь смотря в сторону волка, после чего размял плечи и взмахнул в воздухе тяжелой дубинкой. Грустно все это, но такова жизнь. Неплохая цитата. Можно и на могиле написать. Ведь именно после нее Киви ринулся в бой, атакуя волка. Вожак стаи долго не протянул. Если бы он сражался со мной, то это была бы эпичная битва под боевую музыку, с качественными спецэффектами, эмоциональными репликами и с плохой концовкой. В лучших традициях Голливуда. Но вот основным противником волка был орк, а у них явно имеется весомая разница в уровнях. И не прошло 5 минут, как огромная тушка мертвого волка разлагалась у нас на глазах. Мы ждали волчью шкуру, которую нужно было предоставить деревне в качестве доказательства, что у волка больше нет. Правда, скорее всего, из-за размеров процесс разложения затянулся. «Закрываем задание, получаем все необходимое и валим из этой деревни», — напомнила я Киви, пока мы ждали. «Не против», — согласно кивнул орк. «Куда пойдем?» «В менее мрачное, депрессивное место», — предложила я. «Может быть, в столицу или что-то в этом роде?» «Тогда нам следует идти на восток», — согласился Киви. «Путь займет 2 дня пешком». Я уже хотела сказать, что хочу обзавестись транспортом, так как бегать и поспевать за орком мне трудновато, но замолкла. Волк наконец-то полностью исчез, оставив после себя волчью шкуру и странную потертую корону, выполненную в грубом старомодном стиле, из чистого золота с несколькими драгоценными камнями. Откуда здесь взяться короне? Стоило мне взять корону в руки, с сомнением рассматривая ее, как прозвучал голос. Поздравляю! Вы одолели свирепого вожака волчьей стаи, адского клыка. И в награду получаете корону древних королей. Отнесите шкуру волка в деревню, чтобы получить оставшуюся часть награды. Это же та самая корона, которую мне обещали в качестве вознаграждения от деревни, — заметила я, обращаясь к Киви. — Это же хорошо, — заметил орк. — Награда уже у тебя, все честно. — Не совсем, — нахмурилась я. — Ее должны были дать в качестве награды уже в деревне. А я получила ее сейчас из тела волка. Откуда та блондинка знала о короне? откуда знала, что она в волке? Может, видела, как волк ее съел? Либо лично ее волку искормила. Предположила я, на что Киви задумался и помрачнел. Даже орк мог понять, что простая хрупкая девушка, просто так целой и невредимой, не выбралась бы из гиблых земель, особенно после встречи с адским клыком. Это значит, что девушка не так уж и проста. Если это в принципе обычная девушка, вот она мне сразу не понравилась.